Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами снова я, эксперт по рекламе Елена Кеслер, и очередной выпуск «Анатомия рекламы». Сегодня мы в лучших традициях предсказателей будем говорить о звездах. Но не о тех, что на небе, а о тех, что на телеэкранах, интернет и страницах журналов. Считается, что звезда неким волшебным образом начнет продавать наши товары и услуги, если только мы уговорим ее сняться в нашей рекламе. Ну, конечно, не безвозмездно. И в результате многомиллионные бюджеты расходуются на одного единственного представителя – селебрити. Селебрити – это как раз и есть приглашенная звезда на языке рекламы. Средний гонорар такой селебрити – федеральной рекламной кампании с использованием телевидения – примерно 500 тысяч долларов. Просто известный актер или телеведущий попросит около 200 тысяч. А мегазвезды обойдутся в миллион долларов и даже больше. Естественно, селебрити оказывается в полном шоколаде, что не всегда можно сказать о рекламодателе. Он все ждет, когда же сияние звезды озарит его продукт, но почему-то этого не происходит. Давайте попробуем разобраться, где тут подвох. Вроде бы мысль верная. Действительно, популярный человек может сделать продукт популярнее, потому что большинство из наших потребителей спят и видят, как стать похожими на своего кумира. Есть то, что едят кумиры, носить то, что носят кумиры, отдыхать там, где можно их встретить. Но простите, с чего вы взяли, что приглашенная звезда – кумир вашей аудитории? У селебрити нет никаких данных об их аудитории. Традиционные психографические характеристики отсутствуют. Пол, возраст, семейное положение – все это неизвестно. Никто не проводит таких исследований, что, наверное, было бы все-таки очень полезно. Вот и получается, что выбор звезды производится по принципу «знаю все» или еще оригинальнее «но я-то ее знаю». Многие рекламодатели забывают, что делают рекламу не для себя, а для своих потребителей. Если вы брутальный мужчина 45+, с уровнем дохода выше среднего, не надо думать, что ваши интересы совпадают с интересами домохозяйки 35+, с уровнем дохода ниже среднего. Скорее всего, они кардинально отличаются. Вам нравится Валуев, а ей майор Майский, потому что она его каждый вечер в сериале видит. Вы в восторге от Семена Слепакова, а она от Стаса Михайлова. Все, интересы уже разошлись. Вы сделали рекламу для себя и своих друзей, а она купила стиральный порошок другой торговой марки. Некоторые крупные рекламные агентства действуют несколько иначе. Они предлагают подобрать селебрити в соответствии с портретом вашего бренда. Ведь ни для кого не секрет, что характер и портрет бренда можно сравнить с характером и портретом человека. Вам предлагают некоторый ассоциативный тест, где вы должны ответить на ряд вопросов. Вплоть до таких, как ваш бренд больше похож на муку, тесто или хлеб? Или, например, с каким животным вы его ассоциируете? А так действуют, например, мобильные операторы. И Валуев, и Светлаков подобраны в соответствии с портретами брендов с учетом такого теста. Другие рекламодатели подбирают своих звезд, исходя из портрета целевой аудитории. Может Мария Шукшина быть в роли домохозяйки рекламировать АОС? Вполне. А вот Лайма Вайкули вряд ли. Не тот образ. И в этом кроется еще один нюанс. Образ есть у каждой звезды. Если это Вин Дизель, то его образ ассоциируется с гонками и машинами. Если это Плющенко, то с Олимпиадой, коньками и льдом. Вопрос на засыпку. Пожалуйста, вспомните, в какой последней рекламе снялся Евгений Плющенко. Что вы говорите? Помните, что в какой-то снялся, вроде чего-то там у него болело? Как называлось средство? Не помните? И что вы будете делать? Придете в аптеку и спросите: «Дайте мне лекарство, которое рекламирует Плющенко». Думаете, аптекарь его вспомнит? Вот и получилось, что бюджет опять был потрачен на рекламу звезды, а не вашего препарата. И это, к сожалению, происходит очень часто, потому что любой селебрити – это изначально образ вампир. Еще раз напомню, на языке рекламисты это означает, что персонаж, предмет или сюжет перетягивает внимание потребителя на себя, буквально питается вашим брендом в свою пользу. Вы думаете, что такой оригинальный ход не пройдет незамеченным? Ведь рекламу должны же замечать. И да, ее замечают, но запоминают именно этот необычный образ, или сюжет, или звезду, но не ваш бренд. Только вдумайтесь! Вы тратите свои рекламные бюджеты, те самые 500 тысяч долларов, чтобы человек, который должен рекламировать вас, рекламировал себя. И это, кстати, не его вина. Это вина ваших креаторов и авторов сюжетов вашего рекламного ролика, которые не предусмотрели этот момент. Вообще, можно ли избежать такой ситуации? Или что теперь, не использовать селебрити? В МТС же все-таки это работает, и бренд помнит. Так все дело в том, что в рекламе МТС, как в рекламе Билайн, звезда несет лишь дополнительную ценность. То есть, в принципе, сюжет ролика не потеряет своей ценности и без звезды. Или она там очень органично представлена. Кроме того, эти бренды уже давно на слуху у потребителя и имеют четкий корпоративный стиль, который помогает их идентифицировать. В отличие от лекарственного средства со сложным названием, которому хорошо бы для начала было поработать над запоминаемостью своего бренда, а не тратить бюджеты на звезду. В принципе, снизить риски превращения звезды в образ вампира можно двумя способами. Первый, я говорила о нем ранее, это придумать интересный по сюжету ролик, который может работать и без звезды. Тогда приглашенная известная личность, как в любом фильме, просто повысит его запоминаемость и цитируемость, но не убьет ваш бренд. Так сделал, например, кетчуп Балтимор, пригласив Депардье в свой ролик, который, в принципе, мог бы быть успешным и без него. Правда, опять есть небольшая недоработка. Депардье так мало ассоциируется с кетчупом, что перекос внимания в его сторону, в сторону Депардье, я имею в виду, все же возможен. То есть вполне может получиться не реклама Балтимор с Депардье, а Депардье в рекламе какого-то кетчупа. Что, согласитесь, не совсем верно и не совсем отвечает задачам. Чтобы эту проблему решить раз и навсегда, идеально, чтобы образ звезды ассоциировался с вашим продуктом. Тот же Депардье подошел бы скорее к рекламе французского сыра или французского мыла или любого другого продукта с французским имиджем, даже несмотря на то, что теперь Депардье россиянин. Удачным, например, можно назвать использование образа Джейсона Стэтхэма в рекламе автомобильного маска G-Energy или Джеки Чана в рекламе лаборатории Касперского, где он сражается с вирусами, что очень правильно интегрирует его в продукт. И под конец испортим нашу бочку меда еще двумя ложками дегтя, связанными со звездами. Первое. Все, что происходит в жизни, назовем так, лица вашего бренда, отражается и на вашей репутации. Испорчен образ звезды, испорчен образ бренда. Именно поэтому некоторых моделей и актрис, работающих с косметологическими марками, обязывают никогда не выходить из дома без косметики. Второе. Звезду, к сожалению, как любого актера, может купить конкурент. И это так, эксклюзивные контракты стоят слишком дорого. И поэтому, если вы экономите, то будьте готовы к тому, что светлый образ вашей звезды в какой-то момент может появиться у конкурента. И поверьте, это тоже не останется незамеченным и тоже скажется на вашей репутации. В общем, пытаясь дотянуться до звезд, будьте предельно аккуратны. Следуйте за правильной звездой, и тогда корабль вашего бренда сможет причалить к нужным берегам. А на сегодня это все. С вами была Елена Кеслер и очередной выпуск подкаста «Анатомия рекламы». Ваши заявки по темам выпусков принимаются по электронной почте или по телефону. Координаты указаны на страничке Facebook. «Анатомия рекламы». Звездово-звездово, брендом-брендово.